Глава 19. Не первый раз я видел всю жестокость испытаний. То, что на первый взгляд выглядело как забавное реалити-шоу, прятало свой свирепый оскал до поры до времени. Люди воспринимали все как игру, а потом становилось поздно. Краем глаза я увидел светящийся модуль-наблюдатель, зависший над поляной. Значит, бесчисленные земляне наблюдали за произошедшим. «Что нравится?» — подумал я. «Любите кровищу? То ли еще будет?» Более не обращая на это внимания, я направился к норе. От темного провала, ведущего под землю, несло влажной землей, гнилью и опасностью. Среди разбросанных, измазанных кровью вещей особенно привлекало внимание оторванная рука. В глаза бросилось кольцо на безымянном пальце. Его хозяин едва ли вернется домой. Я накрыл изорванной курточкой оторванную конечность. Отдав таким образом должное уважение чужой трагедии, я сконцентрировал внимание на темном зеве норы. Именно туда утащили несчастных приключенцев. «Как же мне действовать?» — спросил я сам себя. Лезть в пещеру наобум было худшим вариантом. Логово твари, где монстр ориентируется куда лучше меня, явно станет моей могилой. «Не рискуй напрасно», — напомнил я собственные рассуждения. «Используй мозги». Оценив габариты норы, я окончательно отклонил вариант сунуться внутрь. Бой нужно было принимать хотя бы на нейтральной территории, а никак не в низком убежище монстра. «Как же мне тогда тебя выкурить?» — задался я закономерным вопросом. Последнее слово тут же навеяло идеи. Я с куда большим интересом осмотрел раскиданные вещи несчастных приключенцев. Рюкзаки, спортивные куртки, кроссовки и прочая синтетическая дрянь. Подметил я. Зародившаяся в голове идея быстро преобразовалась в план. Более не тратя драгоценное время, я начал действовать. Побежав к рюкзаку, я вывалил его содержимое. Всякая чушь, вроде кока-колы, доказала, что со смекалкой и здравым смыслом у приключенцев было так себе. Сейчас это сыграло мне на руку. На дне рюкзака я увидел жидкость для розжига. Дальнейшие действия заняли не больше минуты. Во все тот же рюкзак я запихал все предметы одежды и пластмассовые вещи, способные гореть и чадить при горении. Обильно обработав это все жидкостью для розжига, я поджег рюкзак. Пропитанная топливом ткань быстро занялась, тут же начав источать до ужаса едкий дым. Недолго думая, я размахнулся и швырнул рюкзак далеко в недра пещеры. «Посмотрим, как тебе жжёная пластмасса на вкус», — подумал я. Дальше оставалось только ждать. Люди со всего мира продолжали наблюдать за событиями в таинственном лесу. Кто-то смотрел напрямую с голографического экрана, кто-то — по телевизору. Однако большая часть использовала интернет, где можно было видеть все в прямом эфире. Жители Китая наблюдали за тем, как их соотечественники, благодаря объединению в большие группы, достигают первых успехов. В это время американцы, пробудив авантюрную жилку своих предков, нарвались на серьезные проблемы. Русские тоже следили за своими земляками, и экран, расположенный в Москве, в основном показывал ситуацию на их точке старта. Однако сейчас он сместился на действия одинокого игрока. «Что он творит?» — закричала девушка-комментатор. «Там же люди!» «Видимо, он решил таким образом выгнать монстра из норы», — пояснил мужчина. «Но я согласен, люди пострадают». В комментаторской студии, занимающейся ретрансляцией из голограммы в интернет, сейчас все были поражены действиями одиночки. Однако мнения неожиданно разделились. «Должен признать, что в чем-то согласен с его действиями», произнес второй мужчина-комментатор. «Шансы, что попавшие в пещеру люди живы, минимальны. Идти туда в одиночку — большой риск. Но тогда почему он просто не подождал подмогу? Возразил мужчина. Нельзя так действовать. Это неоправданная жестокость. Поддержала его девушка. Он ведь нарушает закон. А вот тут, Елена, я с вами не соглашусь. Сказал поддержавший одиночку комментатор. Действие происходит не на территории России. Там даже флаг еще не установлен. А потому и законы на эту зону не распространяются. Девушка не смогла ничего на это ответить, а потому промолчала. К тому же, если вы обратите внимание на рейтинг, то увидите, что зрители поддерживают этого предприимчивого парня. Добавил комментатор. Он показал на экран, где уже начислился рейтинг интереса к разным группам участников. Одиночка среди них числился особняком и с большим отрывом лидировал. Публика явно испытывала интерес к неоднозначным решениям и поступкам таинственного участника испытаний. Спертый воздух пещеры, видимо, сделал свое дело. Если поначалу рюкзак еще ярко горел, то потом начал тлеть, выделяя еще больше дыма. Густые сизые клубы вместе с угарным газом потекли во все стороны, обещая вскоре доставить ее обитателю море неприятных ощущений. «Если нет второго выхода, то он точно там не усидит», — подумал я, сосредоточенно выжидая. «А там мы посмотрим, что за тварь». Я уже залез на холм, встав прямо над норой, так, чтобы оказаться в максимально неудобной позиции для вылезшей твари. Долго ждать не пришлось. Я только успел наметить удобную атаку, как услышал вой из глубин норы. Обитателю гнезда мои ароматические свечи точно пришлись не по вкусу. Понимая, что остаются считанные секунды, я занес клинок и постарался отрешиться от всех мыслей. Именно так в прошлый раз у меня получилось использовать инстинктивные навыки. Низкий горловой рев раздался внезапно, прямо у меня под ногами. Из норы внизу начала вылезать здоровенная туша. Из-за двух длинных до земли верхних лап он походил на гориллу, но был в сотню раз уродливее. Мне уже было не до концентрации. Схватив клинок обеими руками, я ударил вниз, желая проткнуть шею монстра. Лезвие когтя привычно легко разрезало шкуру твари, уходя в плоть. Однако из-за того, что моя позиция была намного выше монстра, я просто не смог всадить клинок максимально глубоко, не потеряв равновесия. Помешала и закругленная форма оружия. Вонзив коготь примерно на треть, я тут же дернул его обратно, и очень вовремя. Раненая тварь взревела и махнула здоровенной лапой, пытаясь достать обидчика. Если бы я не успел достать лезвие и отскочить, то остался бы без оружия. Получив глубокое колющее ранение рядом с шеей, монстр начал вслепую размахивать лапами, словно мельница. Во все стороны полетели комья глины и земли. «Черт!» — закусив губу, подумал я. «Как мне теперь к нему подобраться?» Пока враг был ослеплен дымом, этим надо было срочно пользоваться. В этот момент монстр повернулся в мою сторону. На меня уставился с десяток глаз, словно у паука. Вид был уродлив и устрашающий одновременно. Монстр издал высокий, на грани ультразвука, писк. На голову обрушился вяжущий сознание эффект. Мысли будто замерли, из-за чего замер и я. Издав звук, тварь неспешно направилась ко мне. С ее спины стекали ручьи черной крови. Однако медленное движение было вызвано неглубокой раной. Существо будто бы знало, что я никуда не уйду. А я и правда не уходил. Вяжущий сознание эффект очень походил на то, что применял хищник из прошлого тура игры. Мысли замерзли, не давая принять решение и действовать. Вот только страха я не испытывал. Уже набоялся там, в пещере над ручьем. Сознание очистилось до абсолютной пустоты. Однако именно это и позволило обратиться к чужим умениям, спрятанным в подсознании. И вновь я перехватил клинок обратным хватом, на манер серпа. Именно в такой позиции он находился у твари, когда она разгибала лапу, нанося свои молниеносные удары. Ослепленный монстр взмахнул лапой наугад, но мой удар был точнее. Костяное лезвие с тонким звуком рассекло воздух, без каких-то затруднений, разрезав кости и плоть. Когтистая лапа, срезанная в запястье, упала на землю. Еще не поняв, что лишился конечности, монстр ударил другой. Обратный удар из замаха срубил и вторую кисть. Ощутив неуверенность, я сделал шаг вперед и нанес фирменный подсекающий удар хищника. На этот раз он удался полностью, за один взмах сразу же перерубив обе толстенные ноги монстра. Лезвие прошло через плоть и кости, разбрызгивая вонючую кровь по земле. Четвертованный монстр рухнул на вытоптанную почву с гулким ударом. По лесу вокруг разошелся полный боли вой. Словно озаренный каким-то темным вдохновением хищника, я сделал рывок вперед. Здесь, крутанув клинок, я занес его над головой твари и опустил вниз. Добивающая атака рассекла шею. Голова откатилась в сторону. Оставшееся без управления тело напоследок дернулось и замерло. Жестокая схватка, занявшая около 10 секунд, закончилась. В первое мгновение я замер, ничего не делая. Спущенная с поводка подсознание бесновалась. Хотелось взмахнуть клинком и напасть на следующего врага, продолжая эту кровавую расправу. Но на лесной поляне я остался один, что помогло урезонить жажду крови. «Чёрт!» — протянул я. «Это... что, мать вашу, это такое?» Я встряхнул головой, будто это могло помочь выгнать из головы наваждение. Времени на самокопание не было. Еще приходя в себя, я дождался появления добычи. Сфера энергии, а вернее совсем крохотная искорка, была еще меньше, чем с предыдущей твари. Я уже хотел было возмутиться, но заметил, что та имеет льдисто-синий оттенок. Я тут же запросил информационного помощника, и тот подтвердил мою догадку. Энергетический материал, добытый из живого существа. Ментальный атрибут. Примесь телесного атрибута. Подходит для первого роста. «Ментальный атрибут», — повторил я. «Кажется, он редкий». Убрав сферу в баночку, я спрятал ее. Стоило только выдохнуть, как второй раз за сутки навалился адреналиновый откат. Тело запротестовало от такого дикого режима, наградив порывами слабости. Начало клонить в сон. «Люди!» — вспомнил я. «Возможно, кто-то из них еще жив». Я хотел было рвануть в нору, проверить, выжил ли кто еще, но сам же себя и осадил. «Я больше не буду что-то делать в ущерб себе ради незнакомцев», — покачал я головой. «Не там, где за это можно поплатиться жизнью». Вместо того, чтобы идти спасать людей, я сначала достал шающие огарки, оставшиеся от рюкзака, и отшвырнул его в сторону. Пока дым рассеивался, я успел протереть лезвие от крови, насколько это было возможно. Будто жадное чудовище, коготь не давал стирать алую влагу. Заматывая оружие в ткань, я контролировал округу. Благо, схватка не привлекла никаких тварей. Даже наоборот, пугающий крик, кажется, разогнал всех в округе. Подготовка ко входу в нору заняла пару минут. Я нашел платок, промочив который, намотал на лицо поверх балаклавы. К этому моменту дым в норе поредел. Включив фонарик, я вошел внутрь. Помимо гари, в нос пахнуло запахом сырой почвы и гнилой плоти. «Похоже, нюхать такое мне теперь часто доведется», — подумал я. Хоть монстр и был широким, но приземистым. Вырытая им нора была ниже моего роста, из-за чего двигаться приходилось, пригнувшись. Коготь здесь был не помощником. Обнажив охотничий нож на всякий случай, я начал спускаться вниз. Стоило миновать с десяток шагов, как нора начала закручиваться вниз по спирали. Осторожно выбирая путь, чтобы не наступить в испражнения или обглоданные кости, я миновал таким образом один виток, подсвечивая себе фонариком. Наконец, впереди нора расходилась в стороны, образуя довольно просторную подземную пустоту. «Что за противная тварь?» — поморщился я. «Дышать невозможно». Терпя одуряющую вонь, я заглянул внутрь, в первую очередь выглядывая любые опасности. Благо, тварь жила в норе одна, никакого движения не было заметно. Двигаясь смелее, я вошел в убежище. Взгляд зацепился за две детали. Первой была большая гора жухлой травы и растений, в которой лежало что-то похожее на яйцо. «Ага, гнездо», — произнес я то, что само просилось на язык. При ближайшем рассмотрении мутновато-желтая неровная сфера действительно оказалась яйцом. Его поверхность расцвечивали алые жилки, которые испускали едва заметное сияние. Мельком отметив это, я продолжил осмотр. Пойманные тварью люди оказались здесь же. Первое тело было столь изуродовано, что никаких вариантов не оставалось. Еще два человека с виду выглядели целыми. Времени искать пульс и дыхание у меня не было. Я рисковал надышаться угарным газом. Неожиданно мне пришла в голову идея обратиться к информационному помощнику. И это сработало. Двоих он распознал как тело погибшего человека. И только последний, лежавший в дальнем закутке гнезда, был идентифицирован иначе. Участник отборочной игры. Ранен, без сознания. «Есть!» — подумал я. Я убрал яйцо в рюкзак. После этого взвалил на спину человека и отправился наружу, торопясь глотнуть свежего воздуха. Вес крупного мужчины хоть и ощущался, но проблем не доставил. Понадобилось меньше минуты, чтобы выбраться из норы. Свежий лесной воздух после затхлой норы ощущался как эликсир. Отнеся тело чуть в сторону, я аккуратно уложил его на мягкую траву. На первый взгляд, человек травм не имел, но был бледен. Как оказывать ему помощь, было непонятно. Я сделал лишь то, что мог, обеспечил свежий воздух и покой. «Пора бы уже тому засранцу с подмогой прийти», — подумал я. Среди участников наверняка найдутся те, кто понимают в медицине. На этом я свое обещание помочь выполнил. Вытаскивать тела погибших ложилось на плечи последнего выжившего. «Пусть тот трус заглянет», — подумал я. «Ему будет полезно». Я прилег на зеленую травку. Навалилась сонливость и полное нежелание двигаться. Удалось отдохнуть минут 10, как обостренное зрение уловило движение. Повернувшись, я увидел, как со стороны стартовой поляны движется группа людей. Знакомая сине-белая курточка одного из них указывала, что горе-приключенец так и привел помощь. «Наконец-то», — негромко произнес я. Встреча с другими участниками также была моментом, несущим определенные риски. Не позволяя себе больше разлеживаться, я подобрался, ожидая подхода людей. Происходящее напоминало предыдущую встречу. Люди в первую очередь обратили внимание не на меня, сливающегося с местностью, а на тушу твари, что лежала у входа в нору. Вид четвертованного монстра, с которого натекла целая лужа крови, произвел на людей неизгладимое впечатление. «Бля!» — услышал я негромкие голоса. «Здесь что за мясокомбинат был?» Отмечая увиденное матерками, люди разошлись по поляне полукругом. Меня на этот раз заметили хоть и не сразу, но довольно быстро. Видя, что я нахожусь в расслабленной позе, незнакомцы также не напрягались. Чего нельзя было сказать о выжившем. «Это он!» — заикаясь, вскрикнул отправленный мною на поиски парень. «Я его привел! Он сказал, что...» «Заткнись!» — оборвал его один из людей. На этот раз, судя по характерной экипировке, я понял, что имею дело с человеком Стафеева. Благо, это был не кабан. «Это ты его?» — коротко бросил лидер и в ответ на мой кивок недоверчиво покачал головой. «Что ж, хорошо». На пару мгновений зависла неловкая тишина. Представляться из группы никто не спешил, но и враждебными они не выглядели. Не став выделываться, я коротко рассказал о произошедшем. Тот момент, что я разделал тварь, по-прежнему, видимо, вызывал недоверие, но спорить со мной не стали. «Ладно», — наконец произнес лидер отряда. «Раненого надо отнести на базу, да и тела. Ты сам куда, парень?» Он с любопытством посмотрел на меня. Не спеша отвечать, я прислушался к себе. Усталость не позволяла продолжить охоту. Искать новых боев и приключений сейчас точно было не время. Вместо этого вспомнились недавние размышления о том, что один человек не может конкурировать с группами, работающими сообща. «Если я хочу работать один, это не значит, что нужно чураться общества людей», — подумал я. «Негативный опыт первой игры не должен закрывать мне путь». Вернувшись на поляну, я мог отдохнуть, а заодно и узнать об успехах соотечественников. Возможно, мне удастся раздобыть и ценную информацию.